12. В пятницу вечером я был у Шаргунова. Случайно или нет, но в его кабинете находился Клементьев, у которого в родном отделе дел было полным-полно. Геннадий Александрович с самого утра был в скверном расположении духа. Близился конец квартала. Отдел шел с минимальным перевыполнением плана. Резервов поднять процент раскрываемости почти не было. Любое серьезное преступление могло обрушить все показатели. Было отчего первому заместителю начальника заводского РОВД пребывать не в духе. Шаргунов же, напротив, был настроен оптимистично и даже весело. Его отдел и план перевыполнял, и резервы имел. Меня усадили за приставной стол, разрешили раздеться и закурить. На этом гостеприимство закончилось. Ни чая, ни печенья к чаю не предложили. Мне вспомнился роман «Незнайка на Луне». После такого моего вступления Клементьев помрачнел еще больше, а у Шаргунова появилась снисходительная улыбка. Он еще не догадывался, какой сюрприз я припас для него. В книге Николая Носова полиция на Луне лупит коротышек электрическими дубинками налево и направо, только искры летят. Я поинтересовался. Таких дубинок ни у нас в стране, ни на Западе нет. Но в сельском хозяйстве в капиталистических странах применяется электрический хлыст – переносной прибор, воздействующий на непокорных животных слабым разрядом тока. Если током можно взбесившемуся быку мозги вправить, то человека при определенном стечении обстоятельств можно убить. Благодушная улыбка сползла с лица Шаргунова. Он посерьезнел. «Ты хочешь сказать, что у нас по городу разгуливает человек с электрическим хлыстом в кармане? Подойдет к первому встречному и разрядит ему в лоб?» «В кармане или нет, не знаю. Я не представляю, какой величины этот прибор. Возможно, для его переноски потребуется дамская сумочка или портфель. Но то, что такой прибор существует, и Пуантье был убит им или его аналогом, сомнений не вызывает». «Вот черт!» — воскликнул Клементьев. «Читал я эту сказку сыну лет 5 назад, когда он еще в школу не пошел. Помню я про дубинки, но сказка есть сказка. С реальностью она трудно увязывается. Хотя... сейчас, когда Андрей рассказал о применении электрического хлыста в скотоводстве, вспомнился один американский фильм. Шел он в выходной день по Первому каналу. О чем я уже не помню, но один момент вижу, как сейчас. В американской глубинке проходит родео. Ковбои соревнуются, кто дольше усидит на быке. Положительный герой садится на быка, готовится к выезду на арену. Злодей, тоже ковбой, но из другой команды, подкрадывается сзади и бьет быка током. Бык сбрасывает положительного ковбоя, несется по арене, все громит. Приборчик у злодея был небольшой, как электрический фонарик с квадратной батарейкой. На один разряд для быка хватило. Версия с электрическим хлыстом правдоподобная. Только у нас не Америка. На базе снабжения сельхозмеханизации такой прибор не купишь. «У нас в пищевом техникуме обучается 30 иностранных студентов и студенток», — возразил Шаргунов. «Любой из них мог привезти прибор из-за границы. Если электрический хлыст является компактным оборудованием, то таможенники на него внимания не обратят. Они у иностранцев запрещенную литературу выискивают, порнографию, а тут не то переносной аккумулятор, не то прибор для выжигания по дереву. Будем считать, что кому-то из иностранцев удалось провести электрический хлыст через границу. Вернемся к дамской сумочке. Как я понимаю, у тебя есть рабочая версия о событиях в техникуме?» «Есть», — подтвердил я. «В ней участвуют несколько лиц, как минимум трое. Во-первых, это женщина, наша соотечественница, любовница Пуантье. Интимное свидание они решили провести в воскресенье в техникуме в кабинете машин и оборудования». «Не самое лучшее место для встречи», — вполне серьезно оценил Шаргунов. «Я выезжал на место происшествия, там, мягко говоря, прилечь негде, если только на парте». «И мне куда было идти, чтобы заняться любовью», — продолжил я. «Для нашей девушки вход на 5-й этаж общежития запрещен. Встречаться этажами ниже, где проживают наши учащиеся, рискованно даже в будний день, не говоря о воскресенье. Если нашу девушку застукают в интимной связи с иностранцем, то тут же отчислят из техникума, так что свидание на своей территории отпадает. Можно, конечно, наплевать на все и закрыться в комнате, но это тут же станет известно соседям по общежитию. Появятся слухи, информация о развратном поведении дойдет до руководства техникума, и неизвестно, чем дело кончится. Могут отчислить, могут стипендии лишить, выговор по комсомольской линии объявить. Да и какая это любовь, если каждую минуту будешь ждать стука в дверь? Наши девушки живут по 4 человека в комнате. Если одна уединится с иностранцем, то надо куда-то троих отправлять. А куда? К соседям? Общежитие как место для уединенного свидания отпадает. Остается съемная квартира или комната в семейном общежитии. С русским парнем такой номер бы прошел, с Понтия нет. Во-первых, он мужчина видный, ростом почти 2 метра. Во-вторых, он негр. Даже в темное время суток любой прохожий догадается, что перед ним африканец. Если с девушкой нельзя встретиться ни в общежитии, ни на съемной квартире, то остается техникум. За 2 года учебы иностранцы примелькались, на них перестали обращать внимание. Кабинет машины оборудования самый дальний во 2-м корпусе. Если закрыться в нем в выходной день, то тебя почти наверняка никто не потревожит. Мало того, этот кабинет состоит из 2 частей, одна из которых имеет запасной выход. Если внезапно нагрянет преподаватель, то можно спрятаться среди хлебопекарных аппаратов или незаметно выскользнуть на улицу. Идеальное место для свидания, если тебе больше некуда пойти. «Да какое же должно быть желание, чтобы...» «Ладно, продолжай», — сказал Шаргунов. Незадолго до смерти Пуантье принял отвар, повышающий выносливость и мужскую силу. Для чего ему пить зелье не перед соревнованиями, а в обычный выходной день? Только для того, чтобы поразить любовницу качественным сексом, на фоне которого она забудет обо всех неудобствах. Теперь о событиях в кабинете, как я их представляю. Девушка договаривается с Пуантье, что если ее не будет среди зрителей на баскетбольном матче, то она в кабинете ждет возлюбленного. Пуантье приходит в спортзал, осматривает зрителей, девушку не находит и идет во 2-й корпус. Из общежития он вышел без верхней одежды, так что его перемещение по техникуму внимания вахтерши не привлекли. Любовница ждет его за закрытыми дверями. Пуантье стучит в дверь, как условились, входит, поворачивает в кабинет с оборудованием. В дверном проеме его поджидает человек с куклой Вуду. Происходит секундная заминка, которой любовнице хватает, чтобы разрядить ему в спину электрический хлыст. Сердце у конголезца после возбуждающего напитка работало на повышенных оборотах. От внезапного удара током произошел спазм, и он умер. Теперь о сумочке. С загадочным прибором в руках любовника встречать как-то неловко. Его надо спрятать до поры до времени в дамской сумочке или под верхней одеждой на столе. Встреча Пуантье с человеком с куклой Вуду в руках даст время достать прибор и нажать кнопку. «Это все?» – спросил Шаргунов. «Еще нет. Я уверен, что убийц было как минимум 3. Третий человек должен был подстраховать соучастников, если от удара электрическим хлыстом ничего не случится и Пуантье останется на ногах. На мой взгляд, это должен быть физически развитый мужчина, способный противостоять конголезцу в рукопашной схватке. Или вооруженный. Если у третьего человека был в руках обрез, то это могла быть женщина. Решительная, дерзкая, люто ненавидящая конголезца». «Ты нарисовал какой-то вселенский заговор», — недовольно произнес Клементьев. «Вполне реалистичная версия», — возразил Шаргунов. «Третий человек, пожалуй, ни к чему. Они бы не стали устраивать побоище, обратили бы все в шутку». «Он бы шутникам головы оторвал», — не согласился я. «Не надо делать из Пуантье сказочного монстра», — отмахнулся Шаргунов. «Он пришел не драться, не разборки наводить, а заняться любовью. Представь, что кроме любовницы в кабинете вообще никого не было. Она ударила током, результата нет. Пуантье разозлится. Любовница скажет: в прошлый раз ты был не на высоте, вот я и решила подбодрить тебя новейшим прибором для повышения потенции. С твоего африканского напитка толку нет, а после слабого разряда током будет. Как тебе такой вариант? Не надо никого в тайны посвящать, не нужен сообщник с куклой Вуду. Ее можно потом из сумочки спокойно достать и на тестоделительный аппарат посадить». «Что-то эта история не нравится мне с каждым днем все больше и больше», — мрачно заявил Клементьев. «Разложите все по полочкам и поймете, что лезете в непроходимые дебри. Чтобы убийство прошло без сучка, без задоринки, преступники должны иметь познание в медицине и быть уверенными, что от несильного удара током сердце остановится. Это раз. Теперь 2. Они должны достоверно знать, что Пуантье выпил возбуждающий напиток. Вполне возможно, что прибор пришлось модернизировать, чтобы увеличить силу тока. У Лаптева в заговоре участвуют 3 человека. Я добавил еще 3. Мог быть и 4-й человек, который незаметно шел за Пуантье и должен был контролировать обстановку в коридоре 2-го корпуса. Это уже 7, половина общежития. Слаженная группа из советских и иностранных граждан. Не слишком ли много для одного Пуантье? Когда бы они все успели сговориться? И самое главное, что должен был совершить конголезец, чтобы нажить себе столько врагов? Из всех рассуждений Лаптева надо оставить 2 краеугольных камня, на которые можно будет опереться», — сказал Шаргунов. «Первый — прибор есть, он существует и привезен из-за границы. Второй — На месте убийства была женщина, с которой Пуантье собирался вступить в интимную связь. «Почему же женщина, а не мужчина?» — начал упорствовать Клементьев. «С любовником проще будет. Парень в любом варианте меньше внимания привлечет. Пуантье похвалялся, что имел половые контакты с мужчинами, значит, допускал такую связь. Если мы не найдем в ближайшее время электрический хлыст, а мы его не найдем, то будем блуждать в потемках и выдумывать версии, одну диковиннее другой». «Ты на что намекаешь?» — нахмурился Шаргунов. «Мы не знаем, как выглядит прибор, когда его завезли в СССР, каков его принцип действия. У нас нет мотива преступления, нет конкретных подозреваемых. Из вещественных доказательств есть только примитивная тряпичная кукла и замороженное сердце потерпевшего. У нас, по сути дела, ничего нет, одни догадки. Даже трупа Пуантье нет, он уже на пути в Москву, в цинковом гробу едет. Официально Пуантье умер от сердечного приступа, так что мы ничего не потеряем, если спустим это дело на тормозах». «Ты предлагаешь оставить убийцу неразоблаченным?» – удивился Шаргунов. «Я предлагаю трезво посмотреть на вещи. Чем ты будешь вину доказывать, если ничего нет?» «Работать надо, тогда что-нибудь появится». «Поступим так», – решительно сказал Клементьев. «Тебе сколько человек осталось опросить?» «Двух девушек в общежитии», – ответил я. «Как раз за выходные опросишь. Если результата не будет, то на этом твое участие в деле Пуантье заканчивается». «Зря ты так, Геннадий Александрович», — с сожалением сказал Шаргунов. «Товарищеская взаимопомощь всегда должна быть». «Всей бы душой рад», — развел руками Клементьев. «Но у меня лишних инспекторов нет». Клементьев демонстративно посмотрел на часы. «Обсудите план действий на выходные, а мне в отдел пора». После его ухода Шаргунов заметил. «Когда в семье что-то не в порядке, это обязательно сказывается на работе. Не обращай внимания. Я поговорю с Вьюгиным. Если ты понадобишься, он пойдет навстречу». «Веселенькое дельце», — запротестовал я. «Хуже нет истории, чем оказаться между жерновами». «Жаловаться потом будешь», — отмахнулся Шаргунов. «Есть что-то еще в деле, о чем ты не успел сказать». «Гроб на колесиках». «Что?» — изумился начальник милиции. «В мужском туалете техникума кто-то нарисовал гроб на колесиках, пронзенный молнией. Гроб очень длинный, как раз для Пуантье». «Ты усматриваешь в этом какой-то намек? «Кто-то знает об истинной причине смерти конголезца. Этот кто-то мужчина. Он может быть иностранцем, может быть нашим учащимся. Что означает рисунок, ликование по поводу смерти врага или намек о своей осведомленности, я не знаю». «Мне один человек обмолвился о хулиганских выходках в отношении иностранцев. В техникуме нет сторонников Ку-клукс-клана. Парочка безумцев не объединилась в подпольную организацию». «Чтобы бороться с врагом, надо иметь врага. У нас учатся человек 10 африканцев. Какой смысл для борьбы с ними организацию создавать, если они и так разъедутся в течение года? Мне, кстати, их фотографии дадут?» «Держи, все как ты просил». Начальник милиции выложил на стол пухлый конверт. «Еще вопрос. Осмотр комнаты Пуантье был?» «Жил он в одной комнате с парнем из Мозамбика. На стенах постеры с полуголыми европейскими красотками. Пара книг на французском языке, устав партии, идеологические брошюрки, фотографии родственников. Зимние вещи нашего производства или турецкие. Летняя одежда вся импортная, приобретена или в Москве, или за границей. В комнате нет ничего примечательного. Ничего, что могло бы рассказать о хозяине. С деньгами интереснее. 1 сентября Пуантье отдал коменданту общежития на хранение конверт, в котором оказалось 500 рублей полтинниками, почти 1000 французских франков, $220 и чековая книжка. В комнате под матрацем он хранил кошелек с крупной суммой денег, 340 рублей и $100 одной купюрой». «Чековая книжка — это круто. Как в «Незнайке на Луне». Пошел, выписал чек, получил деньги в банке. Почему нам чековые книжки не дают?» «Потому что у тебя папа не партийный функционер в тропической Африке. Чем думаешь заняться в выходные?» «Попробую разговорить девушек, уточню кое-что у парней. Но как с ними говорить, если нельзя напрямую спросить ни о чем? Может, кто-то из них видел прибор, да значения не придал?» «Не забудь осторожно прозондировать почву о мужчине-любовнике. Версия хлипенькая, но кто его знает, что у иностранцев на уме? В Западной Европе за садомию уголовной ответственности нет». Я уже выходил от Шаргунова, когда он спросил. «Им действительно негде было больше встречаться, кроме как в техникуме?» «Пуантье с любовницей? Она могла дождаться его в ночное время в мужском туалете на 4-м этаже общежития, но это как-то совсем пошло. Кабинет машины оборудования гораздо лучше, безопаснее и уютнее. Приехав домой, я вскрыл конверт, бегло посмотрел фотографию иностранных студентов, нашел парня, с которым столкнулся в туалете техникума. Надпись на обороте: «Адам Моро, Гамбия». «Так вот ты какой, дедушка Ленин», — пробормотал я и принялся изучать биографию несостоявшегося жениха Вероники Гуляновой.